Глава 15. Тревожные новости. Элья с удовольствием осматривала арендованное жилище, примеряясь, где еще можно приложить свою магическую энергию в работе с камнем. На кухне полочек, пусть и узких, было сделано в достаточном количестве. В комнате у ребят она тоже поработала со стенами, устроив авангардные квадратные углубления, пока, впрочем, абсолютно бесполезные. Первый этаж — двухкомнатная квартирка рядом с общедомовой мыльней, в которую воду привозили на смешном старом ящере. Такого зверя Элья увидела впервые. Позже она узнала, что пока они молодые, их используют при доставке срочных грузов. Единственный их недостаток, что чем быстрее они бегут, тем больше надо их кормить мясом. Но ездовые животные ее сейчас не интересовали. Девушке хотелось поскорее обустроиться и показать ребятам преимущества собственного жилья. Обстановка в снятой квартире была простая. Столы, лавки, кровати. Новая ячейка общества заплатила за комфорт серебрушку за месяц проживания. Эля сразу потратилась на изготовление масляного обогревателя, поразив ребят новинкой. Еще они прикупили новую приличную одежду, обувь. Осталось 7 золотых из общего фонда, которые Эля спрятала в камень, зарекшись селиться в деревянные дома. Настроение у новых жильцов складывалось радужное — хозяйственные. Они с удовольствием наводили порядок, совершали покупки, заполняли мелочью полочки, ниши. Ребята усердно помогали девушке в валянии шерстяных одеял, держали ткани, пока она проклеивала швы на новом постельном белье. Берт постоянно ворчал, но ни разу не отказал Элли в помощи. Эрик же с трудом заставлял себя не ходить за ней по пятам. Казалось, ничто не может помешать их тихому, домашнему, почти семейному счастью. Но незаметно, всего за неделю проживания, они истратили еще золотой. «Ребята, давайте по вечерам я буду учить вас счету. А ты, — юная хозяюшка ткнула пальцем в Эрика, — будешь учить Берта писать». Элья заказала себе крючок для вязания, купила ровных дорогих ниток и начала вязать салфетки. Никто такого не изготовлял, и она надеялась на спрос и хорошую цену. «Позже», — мечталась ей, — «я научу рукодельничать девушек и организую небольшую мастерскую. Сама же займусь еще чем-нибудь». Ребята нашли подработку грузчиками. Заработали по медяшке, одежду попортили на серебрушку. Оба расстроились. Новая жизнь складывалась не совсем такой, как они представляли. Дни проходили один за другим, незаметные в разных насущных хлопотах. Вечерами вся компания усаживалась за стол и, попивая чай, рассказывала друг другу о своей прошлой жизни, о мечтах или просто так болтала. Элья узнала, что парни были детьми графского бастарда. Незаконного ребенка отец, не признавая наследником, все одно учил и воспитывал. Когда пришло время, он посвятил своего отпрыска в рыцаре, надеясь со временем помочь добыть незаконно рожденному сыну баронства. Но во время войны граф потерял всех своих сыновей, законных и не очень. Последним погиб отец мальчишек, так и не раздобыв себе титула. У его сиятельства остались одни внуки, которыми он не разбрасывался, присматривая не только за прямыми наследниками. Пока он был жив, жена графского бастарда и рыцаря достойно проживала в замке вместе со своими мальчиками. Попав в непогоду, хозяин замка сильно простыл, пренебрег здоровьем и угас в течение месяца. Хозяйкой стала невестка, которая первым делом избавилась от незаконной ветви графской родословной. Мать ребят, помыкавшись по своим бедным родственникам, подалась в город. Недоедание, нервное напряжение подорвали женщине здоровье. И как она не цеплялась за жизнь, боясь оставить мальчиков одних, умерла. А братья, держась друг за друга, научились жить по законам ночного города. У них была территория, на которой они работали, и большую часть разбойничьего дохода отдавали главному — гоблину. Элья по земным рассказам, фильмам представляла себе, что такое преступный мир, и опасалась, что братьев не отпустят. Втайне она надеялась, что в выбранном ею районе их не найдут. Ведь ребята отъедаются, наращивают мясо. Теперь они хорошо одеты. И все увереннее теплилась надежда, может, их не узнают. «Берт, ты хорошо торгуешься? Можешь мне пристроить мои изделия на продажу?» «Давай попробуем. Только не представляю, зачем нужны эти штучки?» Парень рассматривал ажурные салфеточки, аккуратно водя пальцем по рисунку. «Это для украшения дома. Вот смотри. На полку стелим салфетку, на нее ставим кувшинчик. Красота?» «Ну, не знаю. Тебе виднее», — с сомнением покачал он головой. «Тебе не нравится?» «Мне очень нравится. С ними...» — Берт задумался. «Тепло, уютно. Но ты ведь прилично потратилась на нитки. Значит, надо отбить вложенное, еще заработать. Вот в этом я сомневаюсь». «Ты не мог свои сомнения высказать мне, когда я первую штуку вывязывала?» Элли расстроилась. «Столько усердия и терпения потрачено на работу. Мальчишки по ходу дела хвалили. А сейчас вдруг Берт высказывает сомнения». Элли с Бертом вернулись к вечеру, когда уже совсем стемнело. Эрик бросился обоих кормить, видя их подавленное настроение. «Что случилось?» «Мы продали мое вязание», — уныло произнесла непревзойденная мастерица графства Таури. «Ну, так это хорошо», — вкратчиво, ничего не понимая, предположил Эрик. «Мы выручили ровно столько, сколько я потратила на нитки. Даже крючок не окупили». «Вы просто плохо предлагали товар», — неосторожно высказался старший, желая от всего сердца подбодрить девушку. Услышавшие его слова, Берт чуть не задохнулся от возмущения. «Да ты что?» — вступилась за него Элли. «Берт торговался как лев, это я дура». Присев на лавку, она закрыла лицо руками, чтобы ребята не видели ее борьбу со слезами. До нее дошла одна простая истина. Графские салфеточки, вывязанные ручками леди, брали бы задорого, лишь бы попасть в милость будущей владелицы обширных угодий. А изделия девчонки из бедняцкого квартала в принципе не могут хорошо стоить. К тому же она дважды дура. У людей нет мебели, которую можно было бы украшать салфетками. Следующее утро принесло будоражащую новость. На площади должно было состояться наказание пойманных воров и убийцы. Народ валом попёрся смотреть, как отходят плетьми молодых воришек и как маг сожжёт убийцу. Ребята не просто расстроились, а почернели. Попался молодняк из их группы. А еще на улице они встретили знакомого, который передал, что их усердно ищет злой гоблин. В качестве утешения братья рассказали Элье, что ее обидчицу, Пенни, забили ночью свои же мелкие, над которыми ее поставил старшой. Сейчас он лютует, вся мелюзга прячется по углам. Кошмар. Элли закрыла лицо руками. Ей было откровенно жутко. Даже страшно представлять, какой жизнью жила Пенни и другие дети. Но сделать для них она ничего не может. У них свой мир. И Эллина давешнее благодетельство девочка даже не восприняла как добро. А если сидеть и раздумывать о несовершенстве мира, то скоро они все окажутся на дне. Ребята, особенно Берт, не поняли переживаний подруги, но терпеливо подождали, пока она возьмет себя в руки. «Значит, вас искали и нашли», — упала духом Элья, отмечая главное. Ее парней нашел гоблин. Она уже пообвыкла в городе и прекрасно осознала, насколько рискованно жить девушке одной. Это было раздражителем не только для непорядочных, озабоченных мужчин. Это являлось искушением для любителей поживиться халявными деньгами. Это означало неприязненное отношение благополучных семей, подозрения со стороны сплетниц. Пусть даже ее ребята были слишком молоды, но с ними боялись связываться почтенные мужи, особенно ищущие легких развлечений. Взгляд у братьев оставался волчьим, разбойничьим. И все таки они были семьей, что хоть и вызывало толки, но допускалось. Впрочем, Эрик уже не особо походил на тощего долговязого пацана. Он отъелся, стал виден разворот плеч, немалый рост придавал солидности, особенно когда Элия стучала ему по спине, чтобы он не сутулился. «Чего же теперь ожидать?» Серьезно обеспокоенная напоминанием о гоблине, она пыталась придумать, как им всем быть. Эрик с Бертом не понимали ее волнений. Они считали, что оставили прошлую жизнь и думали, что их решимости достаточно, чтобы никогда не вернуться к гоблину. Основной причиной их волнений была девушка. Они рассуждали так. Если она с ними, а они с гоблином, то и Элли считалась бы его. А так они теперь сами по себе, о чем и заявили — появившемуся на их горизонте знакомому. «Послушайте, нельзя быть такими наивными. Он вас не отпустит», — переживала она. «Но не убьет же он нас», — хмурясь возражал Эрик. «Гоблин, не кровяник, он вор», — вторил Берт. «Вы не понимаете, ваш уход не только удар по его доходам. Он потеряет авторитет, контроль над другими». «Ну и что ты предлагаешь? По-твоему, просто забить на него нельзя? Идти к нему, чтобы конкретно попрощаться, тоже не считаешь выходом. Так что нам делать?» «Мы уедем». «С ума сошла!» — одновременно воскликнули братья. «Брось, Тёмка, мы договоримся с ним, и никуда не придется уезжать», — поставил точку младший. «Бертик, миленький, ну ты у нас такой сообразительный. Поставь себя на место гоблина. Трое его ребят попались на горячем, двое решили уйти. Для него это позор. Как отреагируют другие гоблины?» «Какие другие гоблины? Он один гоблин». «Но ты никогда не задумывался, что город разбит на части, и везде есть свой гоблин, на которого трудится ребятня, попавшая в трудное положение. Ваш старшой наверняка тоже делится с более сильным и главным. Неизвестно, какой длины выстроена эта живая цепочка. Вы самое нижнее звено. Вас надо держать в кулаке. Ты бы выпустил добытчиков?» «Ну, если так на все смотреть, ну что он нам сделает? Побьет? Так мы отмахаемся». «Берт, мысли шире. От кого ты отмахаешься? Бить будут не свои, а чужие — это раз. Если не получат результат, то вас убьют, чтобы другим неповадно было. А могут проще сделать. Меня возьмут к себе и скажут вам, что я буду жить, только пока вы работаете и приносите деньги». У ребят вытянулись лица. «Если они увидят, что вам на меня плевать, то Эрика начнут шантажировать тобой. Все знают, что он бережет тебя. А могут втянуть в убийство и сказать, что промолчат, не сдадут стражи, пока обработаете». «Тома, когда ты успела разузнать все? Тебе бы столько знаний, когда с мелкой пенкой связывалась». «Нашли что вспомнить. Отвечу так же. Вот вы, Пенни, раскусили бы сразу, в отличие от меня. Так почему же сейчас надеетесь на честь гоблина? Он в своих кругах из-за вашей строптивости может все потерять. А вы надеетесь на его милосердие или глупость?» Устало проговорила Элия. «Если бы вы знали, как я не хочу уезжать», — добавила она, блестя наполняющимися слезами глазами. «Мы только обустроились, пообвыкли, к нам стали относиться без подозрений. Но все закончится плохо, если мы срочно не сбежим. Готова повторять снова и снова. С переговоров либо вернется один из вас, либо вас изобьют так, что останетесь чуть живы, либо меня выкрадут. Нужно решаться уходить прямо сейчас. Если мы опоздаем или затянем, то пропадем. «Но куда нам ехать? На что мы жить будем?» — резонно спросил Эрик, сжимая кулаки. «Я думала и так, и этак. Я маг Земли. Все думают, что маги Земли нужны для выращивания урожая, так?» «Ну да. А для чего еще? Уныло отреагировал Берт. «Меня и вправду Земля слушается», — кивнула девушка. «Но растения не имеют ко мне никакого отношения. Я, конечно, могу ускорить рост дерева, но...» Элли важно воздела палец кверху. «Это как пихать много еды ребенку и ждать всплеска роста. Может, он вырастет побыстрее и здоровее, а может, из-за усиленной кормежки стать мелким, толстым, уродливым. То есть я могу из земли вытянуть все вкусное для растения прямо ему под корешки. В этом ошибка всех магов земли. Все время тянуть питание, обедняя почву, и ждать большого урожая. Но земля — это еще и камни. Видели, как я с камнем работаю?» «Видели, не тяни», — начал сердиться Берт. «Не раздражайся. Я поясняю сразу, чтобы потом на десятки вопросов не отвечать. Так вот, камни, они разные. Я чувствую их. Скажи мне, о многомудрый и нетерпеливый, где-то бывают кристаллы?» «В горах», — не задумываясь, ответил Берт и тут же хлопнул себя по рту ладонью. «Так ты можешь найти их залежи?» «Я могу не только обнаружить их, но если они залегают неглубоко, то сумею достать. А вот огонь Эрика поможет добраться до кристаллов, если они спрятались глубже». «Я не владею силой», — покачал головой он. «Меня никто не учил, и мой огонь слабый. Годится только попугать всякую шантропу». «Разберемся с твоим огнем. Чаще слабый дар этой стихии лучше сильного». «Вряд ли», — горько заметил Эрик. Парень раскраснелся, ему было неловко признаваться подруге, что он слаб в магии. «Я тебя не утешаю. Говорю, что знаю, видела. Сильный огонь хорош в уничтожении чего-либо. Трах-бах, и остается только пепел. Больше всего работа у середнячков, но и им тяжело справляться там, где нужна строго дозированная сила, где необходима тонкость в подходе», — торопливо объясняла Элия. Если мы отправляемся в горы, то чтобы проделать ход к залежам, как раз потребуется сила. Полыхнул. Эрик щелкнул пальцами. И лаз готов. «Я не буду сейчас спорить», — вздохнула Элья. «У тебя помимо огня есть еще крепкие руки. Помашешь киркой и пробьешь лаз». Парень ухмыльнулся, соглашаясь с этим фактом. «Я к чему веду разговор? Вне города нам найдется чем заняться. Может, еще у Берта проснется сила и будет нас три мага». «Проснется как же», — буркнул парень. «Была бы во мне магия, уже проявилась бы». «Не скажи. На задержку многое может повлиять». Она посмотрела на ребят. «Ну так что, бежим?» «Бежим», — одновременно ответили парни. Элия обняла обоих и тихо произнесла. «Пока мы вместе, мы совсем справимся. Ведь одна умная голова хорошо, две лучше, а три... Да кто трем сообразительным и знающим головам сможет противостоять?» Запальчиво и смеясь, воскликнула она. «Никто!» — дружно ответили ей братья.